муравей Патриций направился в нашу сторону. Все прочие муравьи бросили свои дела и принялись оказывать ему бесчетные знаки почтения. Я узнал, что обычные или рабочие муравьи не смеют ни обгонять Патриция, ни помещаться перед ним. Рабочие муравьи не имеют никакой собственности, трудятся без передышки, а кормятся, смотря по обстоятельствам. Зато 500 патрициев обитают во дворцах, устроенных внутри муравейника, и производят там на свет детей, которыми гордится муравьиная империя. Букашек для их стола разводят в особых парках. Я даже присутствовал на охоте на букашек в имении одного патриция. И зрелище это доставило мне много удовольствия. Невозможно вообразить, как сильно развита у этого народа любовь к потомству и как трепетно он относится к его воспитанию. С каким тщанием рабочие муравьи причесывают детей, облизывают, моют, презирают и ублажают? С какой величайшей предусмотрительностью они их кормят и предупреждают несчастные случаи, грозящие существам столь нежного возраста? Воспитатели следят за температурой, возвращают воспитанников под крышу, если идет дождь, и выносят на улицу, если светит солнце. Их учат работать жвалами, их провожают и наставляют. Но стоит им вырасти, и прости-прощай, ни любви, ни ласки. В этой империи наилучшая участь – быть ребенком. Хотя детки и очень красивы, столь вопиющее неравенство неприятно поразило меня. Я счел, что распри парижских воробьев – сущие пустяки в сравнении с бедственным жребием рабочих муравьев. Впрочем, воробей-философ, сами понимаете, не мог на этом остановиться. Следовало понять, каким образом 500 муравьев-счастливцев поддерживают подобное состояние дел. В ту самую минуту, когда я собирался расспросить об этом одного из патрициев, он поднялся на городскую стену, где уже находилось несколько его товарищей, и что-то сказал им на муравьином языке. Патриции тотчас направились в разные концы муравейника. Отовсюду, немедля, выступили отряды под командой патрициев. Рабочие муравьи отплыли кто на соломинках, кто на листьях, кто на ветках. Мне объяснили, что надобно прийти на помощь нескольким рабочим муравьям, подвергшимся нападению в 2000 футов от здешних мест. Пока шла эта экспедиция, два старых патриция вели беседу следующего содержания. «Не боится ли ваше сиятельство, что большое число народу умрет от голода? Всех мы прокормить не сумеем». «Разве ваша светлость не знает, что за морем есть отлично оборудованный муравейник? Мы нападем на него, прогоним прочь тамошних жителей и поселим там излишки нашего населения». Это неправедное насилие оправдано основополагающим принципом муравьиного правления, в хартии которого первая статья гласит: «Ступай прочь, а я займу твое место». Вторая статья утверждает, что все, что полезно муравьиной империи, ей же и принадлежит, а всякий, кто помешает подданным этой империи завладеть приглянувшимся им добром, будет объявлен врагом муравьиного правительства. Я не осмелился сказать, что эти принципы ничем не отличаются от тех, какие исповедуют воры, и признал, что просветить эту нацию невозможно. Дикие эти правила вошли муравьям в плоть и кровь. Их экспедиция завершилась на моих глазах. По окончании войны, затеянной ради спасения 3 рабочих муравьев, в дальние края отправили послов с поручением изучить местность, окрестности муравейника, который предстоит захватить, и дух тамошних жителей. «Здравствуйте, друзья!» — — сказал Патриций, проходившим мимо муравьям. «Как поживаете?» «Простите, мы заняты». «Что это значит, черт подери? Я с вами разговариваю. У вас много зерна, а у нас мало, но зато вам не достает леса, а у нас он в избытке. Обменяемся?» «Оставьте нас в покое. Мы бережем наше зерно». «Но вы не имеете права беречь то, что у вас в избытке, если нам именно этого не достает. Это противоречит здравому смыслу. Обменяемся». В ответ на отказ чужих муравьев, Патриций, посчитавший себя оскорбленным, снарядил лист из самых прочных, а на нем команду боевых муравьев. Патриции объявили, что строптивый муравейник нанес урон муравьиной чести и свободе торговли. Тотчас водная гладь покрылась судами, и на них отплыла половина рабочих муравьев. После трехдневных маневров несчастные чужеземные муравьи были вынуждены отступить вглубь своих земель, а муравейник свой оставить посланцам старой Муравии. Мой собеседник, Патриций, указал мне на 17 муравейников, завоеванных таким образом. Патриции отправляли туда своих детей, и те в свой черед становились там патрициями. «Вы поступаете очень подло», — сказал я тому патрицию, который предлагал обменять лес на зерно. «Я? Ни в коем случае», — возразил он. «Я честнейшее создание в мире, но муравьиное правительство обязано действовать таким образом в интересах рабочего класса. То, что мы предприняли, было направлено исключительно к его пользе. Мы обязаны приносить жертвы Отечеству. Но нынче я возвращаюсь в свое поместье и буду жить там по правилам добродетели, заповеданной Господом нашему роду». В самом деле, на первый взгляд он казался милейшим из муравьев. «Вы все надменные сикофанты!» — вскричал я. Примечание. Сикофанты. Здесь обманщики-плуты. Конец примечания. «Согласен?» — кивнул со смехом другой патриций. «Но согласитесь, что это красиво». И он указал мне на группу патрициев, которые прогуливались в лучах солнца во всем блеске своего могущества. «Как же вам удается поддерживать этот противоестественный порядок?» — спросил я у него. «Я путешествую для собственного образования и желал бы выяснить, в чем заключается счастье животных». «В том, чтобы считать себя счастливыми», — отвечал Патриций. «Так вот, каждый труженик муравьиной империи убежден в своем превосходстве над всеми другими муравьями. Спросите их. Все подтвердят вам, что наши муравейники самые прочные, что в какой бы точке земного шара ни очутился муравей, за обиду, нанесенную ему, отомстит империя. Но от гордыни, насколько мне известно, зерна не родятся. На первый взгляд кажется, что вы правы, но вы мыслите как воробей. Согласен, у нас не хватает зерна для всех, но никто из здешних жителей не усомнится, что мы заняты его поисками. И пока мы время от времени можем завоевывать очередной муравейник, все будет хорошо». «А вы не боитесь, что жители других муравейников, прознав о ваших намерениях, составят против вас коалицию?» «О, нет! Один из принципов муравьиной политики состоит в том, чтобы дожидаться, когда другие муравейники перессорятся между собой, и только после этого напасть на один из них. А если они не станут ссориться?» «Ну вот еще не станут. Дело патрициев – подкидывать иностранным муравейникам поводы для ссор. Таким образом, благополучие муравьиной империи держится на междоусобных распрях других муравейников». «Да, почтенный господин Воробей. Вот почему наши труженики так горды тем, что проживают в муравьиной империи и с таким чувством запевают во время работы «Правь муравия морями». Примечание. Пародия на патриотическую песнь «Правь Британия морями», 1740 год. Конец примечания. «Это, — сказал я себе, покидая остров, — противно животному закону. Упаси меня, Господь, провозглашать подобные принципы. У этих муравьев нет ни стыда, ни совести. Что станется с парижскими воробьями и без того большими умниками, если какой-нибудь великий воробей вздумает подчинить их подобному правлению? Кто я такой? Я не просто парижский воробушек. Я облемлю мыслью весь животный мир. Нет, не так надобно им управлять. Муравьиная система — просто обман, приносящий пользу лишь немногим». Я удалился, удрученный до глубины души, совершенством этого олигархического строя, его дерзким эгоизмом. В пути я повстречал князя Трутня Медового, который летел почти так же быстро, как и я. Примечание. В образе князя Трутня Медового выведен принц Альберт Саксен-Кобургский, который в 1840 году женился на британской королеве Виктории. Впрочем, в бальзаковской сказке роль англичан играют муравьи, а князь женится на правительнице совсем другого, не муравьиного государства. Конец примечания. Я осведомился у него о причине его торопливости. Бедняга поведал мне, что желает присутствовать при короновании царицы. Радуясь возможности увидеть такую прекрасную церемонию, я составил компанию этому юному князю, полному иллюзий. Он надеялся стать мужем царицы, ибо происходил из прославленного рода Трутней Медовых, откуда испокон веков брали мужей для цариц и всегда держали одного наготове, примерно как поджаренного цыпленка для наполеоновских ужинов. Сей князь, все богатство которого сводилось к ярким крыльям, покинул скромный отчий дом, где не было ни цветов, ни меда, и мечтал обрести роскошь, изобилие и почести. Глава вторая. О пчелиной монархии. Наученный опытом муравьиной империи, я решил начать с изучения нравов народа, а уж затем выслушать вельмож и государей. Тотчас по прибытии я толкнул пчелу, несшую кастрюльку с супом. «Ах, я пропала!» — воскликнула она. «Меня убьют! Или в лучшем случае посадят в тюрьму!» «Отчего же?» — спросил я. «Разве вы не видите, что из-за вас я пролила бульон царицы? Бедная царица! Разве что на мое счастье обер-медочерпица!» Герцогиня Рос послала за ним не меня одну. И кто-нибудь исправит мою оплошность, но если царица будет ожидать суп по моей вине, я умру от горя. «Слышишь, князь Трутень?» — спросил я у своего юного спутника. «Ах, боже мой! Что же у вас за царица, которую вы так обожаете?» — вскричал я. «Сам я, милая моя, родом из страны, где цари и царицы, короли и королевы и прочие человеческие изобретения мало кому интересны». «Человеческие?» — воскликнула пчела. «Знай же, наглый воробишка, что у нас все установления имеют божественную природу. Царица наша получила власть от Бога. Наше общество также не могло бы существовать без царицы, как ты не мог бы летать без крыльев. Она наша радость и наш свет, причина и цель всех наших усилий. Она назначает начальницу над мостами и дорогами, а та дает нам планы для постройки наших роскошных зданий. Она распределяет работу каждому по способностям. Она – воплощенная справедливость и неустанно печется о своем народе. Она откладывает яйца, а мы спешим доставить ей пищу, ибо мы созданы и явились на свет ради того, чтобы ее обожать, кормить и защищать. Поэтому мы строим для наших цариц отдельные дворцы и доставляем каждой из них персональный бульон. Лишь одной нашей царице дано почетное право петь и говорить. Она одна имеет право радовать окружающих своим прекрасным голосом. «Как же зовется ваша царица?» — спросил князь Трутень Медовый. «Она зовется?» — отвечала пчела. «Улия семнадцатая, а прозвище ей дано Великая Прародительница, потому что она произвела на свет сотню пчелиных раев по 30 000 особей в каждом. Она вышла победительницей из 5 сражений с другими царицами, ревновавшими к ее славе. Она наделена изумительной проницательностью. Она знает, когда пойдет дождь и какой будет грядущая зима. Она богата медом, и есть даже подозрение, что запасы его она размещает в чужих краях». «Скажите, любезнейшая, — осведомился Трутень Медовый, — нет ли в ваших краях какой-нибудь юной царицы, которой пришла пора выходить замуж?» «Разве вы не слышите, князь? — отвечала рабочая пчела. — Как шумит народ, готовясь к отлету? У нас народы без цариц не живут». Примечание. Здесь, как и в предыдущей главе, Бальзак пользуется сходством определенного политического режима, абсолютной монархии и жизни так называемых общественных пчел. В каждой из их колоний имеются пчела-мать, матка или царица и многие тысячи обслуживающих ее рабочих пчел. Конец примечания. «Если вы хотите присвататься к одной из дочерей Улии, поспешите. Вы неплохо сложены и проведете прекрасный медовый месяц». Глазам моим предстало чудесное зрелище, которое, конечно же, потрясает воображение простолюдинов и прививает им любовь к кривляниям и предрассудкам, составляющим самую суть здешнего правления. 8 летавщиков в желто-черных латах вышли с пением из старого города, который, по словам рабочей пчелы, носит название «Справедница» по имени первой пчелы, ставшей основоположницей общественного порядка. За 8 летавщиками шли 50 других музыкантов, таких красивых, что можно было принять их за ожившие сапфиры. Они распевали песню. «Слава Улие царице, что за всех и ест и пьет, множество яиц кладет, новым пчелам жизнь дает». Слова у этой песни были народные, а музыку сочинил один из самых талантливых обертонов. После шли 2 сотни лейб-гвардейцев, вооруженных страшными жалами. Каждый батальон состоял из 6 шеренг по 6 бойцов каждый, а возглавлял его капитан с красной восковой звездочкой, орденом, которым в пчелином царстве награждают за гражданские и военные заслуги. За лейб-жальщиками шли царские утиральщицы под командой обер-утиральщицы. Затем обер-медочерпица во главе 4 пар ординар-медочерпиц, затем обер-сотница во главе 2 дюжины подметальщиц, затем обер-воскохранительница и держательница меда, замыкала процессию юная царица во всем блеске красоты и невинности. Она еще ни разу не успела пустить в ход свои сияющие крылья. Юную царицу сопровождала мать, Улия XVII, сверкавшая алмазной пылью. Затем следовал оркестр с хором, который распевал кантату, сочиненную нарочно на случай отлета. За оркестром двигалась дюжина старых толстых шмелей, как мне показалось, нечто вроде духовенства. Под конец из улья, держась за лапки, показались 10 или 12 тысяч пчел. Улья уселась на край родового гнезда и обратила к дочери сии достопамятные слова. «Всякий раз с новой радостью вижу я ваш отлет, ибо он служит мне гарантией, что народ мой будет спокоен, и что...» Тут она запнулась, как если бы побоялась сказать нечто опрометчивое, и продолжила так. «Я убеждена, что воспитанная в согласии с нашими нравами и знающая наши привычки, будете служить Господу, прославлять имя Его повсюду на земле. А вы, пчелы, никогда не забудете, откуда вы родом, что вы сохраните верность священным доктринам нашего правления, нашим способом строить соты и копить мед для августейших цариц. Помните, что без царской власти повсюду воцаряется анархия, что покорность есть добродетель пчел, а ваша верноподданность есть палладиум государства. Знайте, что принять смерть за царицу значит возвратить жизнь Отечеству. Отдаю вам, государыне, мою дочь Медину, что означает полная меда. Любите ее». Этот монолог, исполненный истинно царского красноречия, был встречен общим криком «Ура!». Один мотылек, который с сожалением наблюдал за этой церемонией, отягощенной множеством предрассудков, шепнул мне, что старая Улия выдает самым верным своим служителям двойную порцию наилучшего меда, и что видимостью всеобщего согласия царица обязана меду и полиции, на самом же деле все ее ненавидят. Лишь только подданные молодой царице двинулись в путь, мой спутник ринулся им навстречу с криком: «Я князь из рода трутней медовых. Наглецы ученые отказывают нашему семейству в умении изготовлять мед. Но ради твоих прекрасных крыльев, о чудная тщерь Улии, я буду экономить, особенно если за тобой дают хорошее приданое». «Знаете ли вы, князь, — сказала тогда оберсотница, — что у нас супруг царицы ничего не значит. Он не получает ни почести, ни званий. Мы считаем его досадной необходимостью. Мы терпим его, раз уж без него невозможно обойтись. Но мы не позволим, чтобы он вмешивался в дела правительства». «А ты вмешаешься», — нежно сказала Медина. «Иди ко мне, ангел мой, не слушай их, ведь царица я, а не они. Я многое могу для тебя сделать. Прежде всего, ты станешь командиром моих лейб-жальщиков. И потом, если ты будешь подчиняться мне в общем, я стану подчиняться тебе в частности. Мы удалимся на ложе цветов. Мы будем танцевать среди роз и вкушать в полдень благоуханный нектар. Мы будем скользить по лепесткам лилий и петь романсы под сенью кактусов. Все это поможет нам забыть о тяготах власти». Меня поразила одна вещь, которая не связана с правлением, но о которой я, однако же, не могу умолчать, а именно то, что любовь везде одинакова. Сообщаю это наблюдение всем животным и прошу назначить комиссию, чтобы изучить, как все это происходит у людей. «Любезнейшая, — сказал я рабочей пчеле, — сделайте милость, передайте старой царице Улие, что знатный чужестранец, парижский воробей, желает быть ей представленным». «Улия наверняка знает все тайные пружины собственного правления, — решил я, — а вдобавок очень словоохотлива. И так мне не найти собеседника более сведущего. С этой царицей не только разговор, но даже молчание оказалось бы, пожалуй, весьма поучительным. Многочисленные пчелы обнюхали меня, дабы убедиться, что я не источаю никакого опасного запаха. Подданные так слепо поклоняются царице, что одна мысль о ее смерти приводит их в трепет. Несколько мгновений спустя старая царица Улия опустилась на цветок персикового дерева, нижнюю ветку которого занимал я, и по привычке кое-что забрала из цветка. «Великая царица», — сказал я, — «перед вами философ из племени воробьев, путешествующий для изучения разных способов правления у животных в поисках наилучшего. Я француз и трубадур, ибо у французского воробья мысли пения едины. Вашему величеству ведомы должно быть изъяны вашей системы». «О, мудрец воробей! Я бы очень скучала, если бы не откладывала яйца два раза в год. Но нередко я жалею, что не родилась рабочей пчелой. И не могу есть обыкновенную розовую похлебку и порхать с цветка на цветок. Если вы хотите доставить мне удовольствие, не зовите меня ни вашим величеством, ни царицей. Говорите мне просто «государыня». «Государыня», — продолжал я, — «мне кажется, что устройство жизни вашего пчелиного народа исключает всякую свободу, что ваши рабочие пчелы заняты всегда одним и тем же, и вообще все у вас делается точь-в-точь, как при египетских фараонах». «Вы правы, но порядок – одна из прекраснейших вещей в мире. Общественный порядок – вот наш идеал, и мы ему верно служим, тогда как люди, если пытаются нам подражать, довольствуются тем, что выводят эти слова на пуговицах своих национальных гвардейцев и пользуются ими как предлогом для создания величайших беспорядков. Монархия – это порядок, а порядок должен быть абсолютным». «Но порядок работает на вас одну, государыня. Сдается мне, что пчелы доставляют вам отличный цивильный лист из первосортного нектара и вообще только для вас хлопочут». Примечание. «Свобода, общественный порядок». Таков был девиз Национальной гвардии при июльской монархии, выбитый на пуговицах мундиров. Однако вообще идея общественного порядка связывалась в представлениях той эпохи не столько с конституционной монархией, каковой была июльская Франция, сколько с монархией абсолютной, например, с Россией. Французские апологеты русского государственного устройства, равно как и русские официозные публицисты, печатавшиеся во Франции, неизменно противопоставляли так называемый «порядок, царящий в России», хаосу, господствующему во французском парламенте и, следовательно, в самой Франции. Цивильным листом назывались те средства из государственного бюджета, которые депутаты выделяли королю при июльской монархии. Эта сумма равнялась 12 миллионам франков в год. Конец примечания. «Да, но как же иначе? Государство – это я». Примечание. Слова, которые по преданию король Людовик XIV адресовал в апреле 1655 года президенту Парижского парламента и которые традиционно служат эмблемой абсолютной монархии. Конец примечания.